Пойди скажи папе, что я тебя очень люблю и его тоже. Только смотри, не говори, что это я тебе сказала. Генерал пил запоем. Порой, схватывая висевший над турецким диваном хлыстик, хлестал им по спине Алешу, приговаривая: «Шлюхина отродье, вот тебе, и черт тебя знает, чей ты, цирюльник поганый, иди мыль морду!» А потом ночью будил мальчика, и тот в ужасе видел старика на четвереньках перед кроваткой с сеткой, который завывал: «Ангел мой чистый, солнышко мое, недостоин я тебя, гад, блудодей, раздави меня, плюнь, ну плюнь в отца!» Он не успокаивался, пока Алеша не делал вид, что плюет в него. Иногда после этого генерал смиренно уползал на четвереньках, как пес, к себе в конуру, но порой вдруг вскакивал, рыча: «Как в отца плюешь, пащенок!» Хватал хлыст, и все начиналось сызнова. Особенно запомнилась Алексею Спиридоновичу одна ночь. Генерал как-то привез молоденького медвежонка, который стал закадычным приятелем Алеши и участником всех его игр. Звали медвежонка Бумбой. Был он растяпом, падким до всяких сладостей и очень ласковым. Ночью генерал будет Алешу, закутывает бережно в одеяло и несет в садик. Там, привязанный к беседке, на задних лапах стоит Бумба. Генерал размахивает наганом, хохочет: «Убиение святого Севастьяна — картина, достойная кисти Айвазовского! Мишка, тащи сюда бутылочку зубровки за переход души раба Божьего Бумбы!» Медвежонок, думая, что с ним играют, облизывается и урчит. Генерал стреляет спьяно мимо, только лапу прострелил. Бумба отчаянно визжит, как щенок, которому наступили на хвост. Наконец кончено. Алешу несут наверх в забытьи. Ничего, отлежался. Хотя и жар, и горячка были. Еще рассказывал Алексей Спиридонович о своих детских играх. Больше всего он любил ловить на окошке мух и отрывать им лапы, крылышки. Но потом ему становилось их жалко и скучно. Когда он насыщался этим, он устраивал мушиный лазарет. В одной спичечной коробке помещались мухи без крылышек, в другой — однокрылые, в третьей — безногие и так далее. Иногда он молился перед иконой Богородицы, чтобы она устроила в раю его, Бумбу и маму, о которой он слыхал от старушки-ключницы. Но раздраженный тем, что у него, только у него, у Пети, у Васи и у всех есть, нет мамы, что Бумбу пристрелил отец, вынимал из шляпы очередной гувернантки большую булавку и начинал колоть глаза Богоматери: «Вот тебе, вот тебе». Когда Алеша был в шестом классе гимназии, генерал перепил зубровки и схватил простуду во время поездки на богомолье к Тихону Задонскому, куда он возил с собой девку Любку и фрейлейн Шарлотту. Он умер, покаявшись, причастившись, оставив сыну некоторую сумму и жуликоватых опекунов. Вскоре после этого Алеша впервые познал тяготы плоти. До этого он, лишь прочитав тайком в небе «Воскресенье» Толстого, тщетно старался горничную Лену притворить в Катюшу, неожиданно, как бы невзначай, прошмыгивая пальцами по ее телу и заставляя ее бить нещадно посуду. После долгих волнений, колебаний и страхов Алеша отправился с Камчедалом, усатым Пукловым, в заведение Анжелики Карповны, и там за 3 рубля получил от дородной, но расторопной Стеши некоторое элементарное воспитание. Когда Алеша вышел из каморки в салон Анжелики Карповны, Пуклов, глотая мутное пиво, спросил восторженно: «Ну что скажешь, брат, здорово?» Это мое открытие, в некотором роде Колумб. Но Алеша, закрыв лицо руками, бубнил: «Что я сделал?» И, получив размазню, выбежал на улицу. Дома он брезгливо мылся, вспоминал мать и хныкал. А на следующий день, решив начать жизнь новую и достойную, пошел в библиотеку, записался по второму разряду и выбрал книги Мережковского и Бердяева. Все это, конечно, не помешало ему отправиться вскоре, правда, не к Стеше, но к Маруне, черной и потной молдаванке, похожей на истекавшую соком маслину. Читать книжки о грехе и об Антихристе он также не перестал. Он завел альбом и, разделив его на отделы «Любовь», «Бог», «Природа» и другие, выписывал туда наиболее потрясавшие его мысли. Так в отделе «Человек» значилось: «Человек создан для счастья, как птица для полета» — Владимир Короленко. «Человек — это звучит гордо» — Максим Горький и так далее. Засим он влюбился в голубоглазую Нюру, дочь почтового чиновника, отличительными чертами коей были четыре локона в виде колбасок, медальон с изображением котенка и страстная любовь к шоколаду с фисташковой начинкой. Влюбившись, ходил, вздыхал, наконец, долгими разговорами о своем одиночестве и подсаживаниями поближе на узкой кушетке добился основательного поцелуя. После этого его охватили сомнения. Как ни была возвышена и заманчива любовь в произведениях всех лучших писателей, как ни были сладки пухлые губки Нюры, многое заставляло его призадуматься. Нюра не Стеша и не Маруня. У нее отец и прочее. Значит, жениться? Но Нюра и не Беатричи. У нее нет жажды божественного и священного бунта. Значит, служба, пеленки. Главное — дети.